Глава первая. Юнче, Сяоче. Сознание Юнче медленно возвращается. Что происходит? Как получилось, что я не умер? Я хорошо помню, что спрыгнул за облачного утеса. Как я мог остаться в живых? Почему-то мое тело не чувствует боли. Более того, я даже никакого дискомфорта не ощущаю. Как же такое получилось? Юнчи открыл глаза и быстро сел. Он обнаружил себя в мягкой, удобной кровати под красным балдахином, создающим праздничную атмосферу. «А, Сяочи, ты проснулся!» Он услышал удивленный девичий голос. А вот и сама девушка в зеленом платье появилась в поле его зрения. На первый взгляд, ей лет 15 или 16. Ее кожа чиста, как снег, розовые губки, аккуратный носик. В ее чистых, как весенние воды, глазах выражение сильного удивления. Ее лицо излучает ослепительную мягкость и нежность. Если в столь юном возрасте она настолько прелестна, то можно только предполагать, какой красавицей она станет в будущем. Уставившись на девушку, Юнче машинально пробормотал. «Тетушка?» Милая девушка подняла свои прекрасные, словно из белого нефрита, руки и положила их на лоб Юнче. Облегченно вздохнув, она радостно сказала. «Как хорошо, твоя температура почти вернулась в норму. Ты напугал меня до смерти, Сяочи. Ты в порядке? Скажи мне, если где-нибудь болит». Девушка смотрела на него обеспокоенным взглядом. Юнче отрицательно покачал головой, глядя пустым взглядом в пространство перед собой. «Отдохни здесь немного, а я пойду скажу твоему дедушке, что ты проснулся. Сегодня твой день. Когда ты упал в обморок, твой дед чуть с ума не сошел. Даже лично отправился на поиски доктора Сета для тебя». Девушка так торопилась, что не заметила ничего странного в поведении Юнче. Она легонько толкнула его за плечи, чтобы он лег в постель, и поспешно ушла. Как только дверь закрылась, Юнче сел на кровати, схватившись за голову. Этот город расположен далеко на востоке, в одной из семи империй континента бездонного неба. Город плывущих облаков. А он сам – единственный внук пятого старейшины клана Сяо – Сяо Че. В этом году ему исполнилось 16. И это его настоящая личность. Внезапно в его памяти возникли воспоминания о более чем 20 годах, прожитых на континенте Лазурного облака. Он был в полном замешательстве. «Если я Сяо Че, тогда откуда у меня воспоминания о континенте Лазурного облака?» «Это потому, что я вселился в его тело после того, как умер на другом континенте?» «Нет, я Сяо Че, это же очевидно!» «Все в этой комнате мне знакомо, я хорошо помню все события своего детства. Все мои воспоминания основаны на личном опыте, невозможно, чтобы я украл чужую память». «Тогда все, что произошло на континенте Лазурного облака, всего лишь сон?» «Возможно ли, что я проснулся после того, как спрыгнул за облачного утеса?» «Но воспоминания о жизни на континенте Лазурного облака ясные как день». Как могут эти 24 года любви и ненависти быть всего лишь сном? Что, черт возьми, происходит? Юнче, сейчас Сяоче, замер на некоторое время, потом успокоился и погрузился в свои мысли. Было раннее утро перед восходом солнца. Это был знаменательный день для клана Сяо. День его свадьбы. 2 часа назад его милая тетушка разбудила его и помогла ему надеть красную свадебную одежду. Он ел кашу, которую тетя для него сварила, как вдруг силы покинули его. Что было дальше, он не помнил. До этого момента он не просыпался. Внезапно Сяо Че почувствовал странный запах, исходящий от его губ. Его лицо потемнело. Это же порошок, разящий сердце. За те годы, что Юнче прожил на континенте Лазурного облака с ядовитой небесной жемчужиной, он узнал обо всех ядах, существующих в этом мире. Можно сказать, что нет такого яда, который был бы ему незнаком. Он мог определить название и действие яда по слабому запаху. В то же время он стал невосприимчив к ядам, когда слился с жемчужиной. Ни один яд не мог причинить ему вред, независимо от того, насколько токсичным он был. Порошок, разящий сердце, получали путем смешивания очень редкой травы мертвого сердца и пурпурной стрии яблони замечательной. Этот бесцветный яд не имеет вкуса, если растворить его в воде. Человек расстанется с жизнью через 10 секунд после того, как яд попадет в тело. Никто не сможет определить причину смерти, так как этот яд не оставляет следов. У Сяо Че потемнело в глазах. Он мгновенно понял, что произошло. На самом деле он не упал в обморок. Он умер после того, как съел кашу с подмешанным в нее ядом. Он родился на континенте Лазурного облака, но после того, как спрыгнул за облачного утеса, возродился в этом мире, в этом мертвом теле. Конечно, подобная версия больше походила на историю из волшебной сказки, но только это пришло в голову Сяо Че. Подождите минутку, если все действительно так, то у этого тела не должно быть антитоксичной способности. Как же ему удалось выжить после порошка разящего сердца, если предыдущий владелец тела недавно умер? Немного странное чувство пришло из ладони левой руки. Сяо Че поднял руку и с удивлением обнаружил на ней круглый зеленый отпечаток. Это форма, цвет, размер точно такие же, как у ядовитой небесной жемчужины. Перед тем, как спрыгнуть за облачного утеса, он в отчаянии проглотил ядовитую небесную жемчужину, но на самом деле он не знал, что с ним будет. Этот отпечаток на руке свидетельствует о том, что ядовитая небесная жемчужина перешла в этот мир вместе с ним. Как в трансе, Сяо Че уставился на свою ладонь и бессознательно прошептал: «Ядовитая небесная жемчужина». Когда он произнес эти слова, из отпечатка на ладони вдруг появился зеленый свет. У юноши закружилась голова, и он закрыл глаза. Когда он вновь открыл их, весь мир вокруг него был окрашен в зеленый свет. Этот зеленый мир широко открыт. Не видно никаких границ, и слабый запах ядовитой небесной жемчужины витает повсюду. После долгого оцепенения Сяо Че понял, что оказался внутри ядовитой небесной жемчужины. Кто бы мог подумать, что внутри маленькой ядовитой небесной жемчужины такой огромный мир? Что еще более невообразимо, когда он проглотил жемчужину, не думая о последствиях, ядовитая небесная жемчужина отправилась вместе с ним и даже, кажется, стала частью его тела. Если есть способ попасть внутрь, то должен быть и выход наружу. Сяо Че закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Внезапно зеленый мир начал быстро рассеиваться. Когда он вновь открыл глаза, то снова увидел знакомую комнату. Глядя на еле заметный зеленый отпечаток на своей ладони, Сяо Че задумчиво улыбнулся. Даже если он не знал, почему произошло такое странное событие, он не только возродился, но и сохранил воспоминания обеих личностей. Может быть, даже боги не смогли равнодушно смотреть на его страдания и дали ему второй шанс. Юн Че стал жертвой преследования многих людей, обладающих силой и властью на континенте Лазурного облака. И хотя в конце концов он умер, он потряс этот мир. Сам этот факт был удивительным и внушающим благоговение. Тем не менее, его нынешнее тело было самым обычным. Нет, честно говоря, его можно было бы назвать воплощением слабости. На континенте Бездонного Неба внутренняя сила была наиболее важной. Хотя Сяо Че родился в клане Сяо и был внуком сильнейшего пятого старейшины клана Сяо Ле, его внутренняя сила остановилась на первом уровне элементарной ступени, хотя ему уже исполнилось 16. Он начал тренировать свою духовную силу, когда ему было 7,5. К 8 годам он достиг начального уровня внутренней силы. После этого никаких улучшений не было целых 8 лет. Он стал предметом насмешек всего клана Сяо. Сяо Ле даже пригласил в город плывущих облаков знаменитого доктора Сета, чтобы он обследовал тело его внука. Результат оказался шокирующим. Сяо Че родился с глубокими повреждениями каналов, по которым циркулирует внутренняя сила. Увечье было настолько сильным, что вылечить его не представлялось возможным. Из-за этого Сяо Че остался на первом уровне элементарной ступени внутренней силы и не смог добиться улучшения, как бы усердно не тренировался. Даже если он будет тренироваться всю жизнь, он все равно останется на первом элементарном уровне. На континенте Бездонного Неба такой человек, безусловно, был существом, стоящим на самой нижней ступеньке и всеобщим посмешищем в клане Сяо. Только благодаря его дедушке Сяо Ле, сильнейшему в клане Сяо, если не во всем городе, никто не смел бросить в него камень. Клан Сяо – одна из трех главных семей города Плывущих Облаков, которые изучают пути внутренней силы и безграничные возможности усиления тела. Если сравнивать со сверстниками, то существование Сяо Че можно было бы назвать бессмысленным. Если бы он умер, очень немногих опечалила бы его смерть, но нашлись и такие, кто пытался его сегодня убить с помощью очень дорогого порошка разящего сердца, который там уже очень трудно достать. И Сяо Че очень хорошо понимал, почему именно сейчас. Потому что сегодня день его свадьбы, Ся Цин Юэ. Ся Цин Юэ одного с ним возраста, ей тоже исполнилось 16. Несмотря на столь юный возраст, ее внутренняя сила достигла 10 уровня элементарной ступени. Еще немного, и она достигнет продвинутой ступени внутренней силы. Она была единственной за последнее столетие, кто достиг такого уровня внутренней силы в 16 лет в клане Ся. Поговаривали даже, что если она и дальше будет развиваться в таком темпе, то через несколько десятков лет станет первым человеком в истории клана Ся, который сможет достичь ступени Земли. Или даже небесной ступени, которой в городе Плывущих Облаков никому не удалось достичь за последние несколько столетий. Но что не менее важно, она не только потрясающе сильная, но и чрезвычайно красивая. И считается самой красивой девушкой города Плывущих Облаков. Все молодые люди города, независимо от уровня, заглядывались на нее. Если бы клан Ся решил найти ей жениха, то очередь желающих, наверное, растянулась бы от южных до северных ворот города. И вот эта девушка, воплощение ума и красоты города Плывущих Облаков, выходит замуж за самого бесполезного человека в своем поколении, у которого нет никакого будущего. Кто знает, сколько людей топают ногами от злости и ревности. Про этот случай можно сказать, что прекрасный цветок лотоса высадили на навозную кучу, на которую никто и смотреть не станет. И те, кто беззаветно влюблен в Ся Цин Юэ, конечно же, питают безграничную ревность к Сяо Че и ненавидят его. Возможно, они не желают сдаваться и будут пытаться отравить его. Так думал нынешний Сяо Че, и с этой точки зрения ситуация не казалась ему такой уж странной. «Женщины действительно корень всех бед», — сказал себе Сяо Че и встал с кровати. Но когда он подумал о красоте и очаровании Ся Цин Юэ, которая покорила весь город, то от души рассмеялся. «Тем не менее, она моя невеста, и я женюсь на ней. Пожалуй, хорошее начало».